1.5. Заключение. История с Джеймсом Вайкари и прочими тайными увещевателями приобретает особую пикантность, если учесть, что подсознательные влияния действительно возможны. Да, я не оговорился. Подсознательные влияния возможны. Вам нужно просто зайти с другой стороны. Увещеватели предлагали вам искать черный ход, через который можно проникнуть в подсознание. Тем самым они хотели предотвратить критическое отношение сознания по отношению к рекламному сообщению. Если сознание не принимает участие в рекламной коммуникации, рациональное отношение к рекламному сообщению будет невозможно. Мыследеятельность отсутствует, а следовательно, отсутствует и критическое мышление. Таким образом, по мнению увещевателей, потребитель будет вынужден согласиться с рекламным предложением. На самом же деле, рекламному сообщению угрожает не столько критическое отношение сознания, сколько автоматический ответ подсознания. Критическое мышление в адрес рекламы маловероятно, так как на него у нас просто нет времени, особенно если учесть объем поступающей информации и возрастающие требования к скорости принимаемых решений. Настоящая опасность заключается в том, что рекламное сообщение вообще не попадает в сознание, так как подсознание не нашло нужным или возможным отвлекать внимание сознания на посторонний раздражитель. После этого подсознание перестает обрабатывать сигнал вообще, и никаких шансов привлечь ваше внимание или повлиять на ваше поведение он больше не имеет. Поэтому я предлагаю вам забыть о любых подсознательных влияниях и поступать ровно да наоборот, не исключать, а напротив, привлекать внимание сознания, вовлекать его в процесс рекламной коммуникации. Как только это произошло, включается автоматика подсознательного мышления, мышление в кавычках, разумеется, предлагая сознанию некое готовое решение для выполнения умственной операции. Например, подсознание мгновенно калибрует информацию, основываясь на эмоциональном отклике, полученном при контакте с информацией, или включает печатный станок и делает еще одну копию умозаключения. Стереотипный ответ. Всю эту подсознательную автоматику мы самым подробным образом изучали в первой части настоящей книги. Когда вы протягиваете руку для рукопожатия, ее машинально пожимают. И это действие не требует никаких аналитических расчетов. Но это произойдет только в том случае, если ваша протянутая рука попадает в поле зрения сознания. Попробуйте вытянуть руку так, чтобы ее нельзя было заметить сознательно. И вы поймете, что никакого побудительного действия на подсознание это не оказывает. Но стоит вашей руке оказаться в поле зрения сознания, и действие совершается автоматически. Когда вы будете делать рекламу, вспомните о рукопожатии. Постарайтесь попасть в поле зрения внимания. Постарайтесь привлечь внимание сознания. А все остальное произойдет автоматически.